Мур. Тыльнер спал в кабинете на старом кожаном потертом диване, укрывшись шинелью. В темноте кабинета с хрипом отсчитывали ночное время часы. Дверь открылась. Желтоватый квадрат света вырвал из темноты диван со спящим Тыльнером. Николаев подошел, потряс его за плечо. — Георгий Федорович. Тыльнер сбросил шинель. — Что? — Вставайте, жертву грабежа привезли. — Сейчас. Зажгите свет, пожалуйста. В последней комнате врач забинтовывал шею человеку лет 30 в недорогом, но модном пальто. На столе донышком кверху железнодорожная фуражка, в которой лежали деньги. Перед нами потерпевший Сорока Сергей Дмитриевич, железнодорожный техник со станции Обираловка. — Так что с вами стряслось, Сергей Дмитриевич? Тыльнер достал папиросу. Сорока, пересиливая боль, повернулся к нему. — Георгий Федорович, — сказал врач, — ему нанесен точно такой же удар, как покойному в саду аквариум. Правда, вскрытие показало, что умер тот не от удара, а от разрыва сердца. — Так что же стряслось, Сергей Дмитриевич? — А я и не понял, товарищ начальник. — Любопытно. — Давайте по порядку. Как вы попали в ресторан «Ампир»? — Очень просто. У нас на Обираловке на станции трактир был. Так стоял там игорный стол с лошадками, мы вечерами играли по маленькой. Мне эти механические бега очень нравились, а в 18-м пришел вот этот товарищ с чекистами. Сорока показал Николаева и прикрыл кабак. Точно, засмеялся Николаев. Мы там банду пастуха ликвидировали. Запомнил меня? Запомнил. А третьего дня брат приезжал, он на Лесной, в трамвайном депо работает. И рассказал, что в «Ампире» механические лошадки вообще бегают. Я жалование получил и в «Ампир». Выиграли много? Поинтересовался Тыльнер. Много. Играл 2 часа и ушел. Деньги по карманам рассовал, оделся. В 2:00 зашел там. Часть денег в фуражку засунул по привычке. Хорошая у вас привычка, — Николаев пересчитал деньги. Сумма неплохая. Скажите, когда вы играли, не следил ли кто за вами? Я ничего не замечал. А когда уходили, никто не шел за вами? Нет. И на улице никого не видел. Отошел от ресторана 50 метров, может, чуть больше. Там фонарь горел. На стене тень увидел и... Удар. «Оформляйте все как следует, пошлите людей. Пусть еще раз опросят швейцара, поговорят в ресторане, походят по домам. А вдруг кто-то на наше счастье в окно смотрел?» Они вошли в кабинет к Тыльнеру. Николаев зажег стоящую на окне керосинку и поставил на нее чайник. «Я человек московский, не могу без чая», — словно извиняясь, сказал он. «А я лучше кофе заварю». Тыльнер взял шинель с дивана, повесил на вешалку. «Пристрастился к этому заморскому напитку». «Чай, Георгий Федорович». Напиток куда более заморский, но он стал в белокаменной знаковым. В дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Тыльнер. Появился дежурный. «Товарищ инспектор, спецсообщение из центра розыска. Давайте». Тыльнер развернул бумагу, начал читать вслух. «Срочно секретно московский уголовный розыск. В ночь на 15 января в Петрограде был ограблен музей быта по адресу 6-я линия Васильевского острова, дом 4. Из музея похищено полотно голландского живописца Рюйсделя, являющееся достоянием республики. Согласно агентурным данным УГРО, похитили ее московские преступники и вывезли в столицу. Приказываю создать специальную бригаду из 5 человек. Начальником бригады назначаю инспектора УГРО Тыльнера Г.Ф. К работе приступить немедленно начальник центра розыска М. Розенталь». «Большое вам спасибо, гражданин начальник центра розыска». Тыльнер шутливо поклонился. «У нас разбойник игроков глушит, банда Веревкина по городу бегает, а тут бросай все и беги искать картину. Вы, Александр Иванович, о таком художнике слышали?» «Бог миловал». «Вот и мимо меня прошел сей живописец, но делать нечего. В особую группу входите вы, Еремин, Лебедев и Трофимов. 9 утра, совещание».